Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, киносценарий, кинокартины «Ирония судьбы» или «С легким паром». Трудно понять, почему люди радуются приходу Нового года вместо того, чтобы плакать. Если вдуматься, новогодний праздник — печальное событие в нашей скоротечной жизни. Ведь все мы еще на один шаг приближаемся к роковой черте. А сама процедура встречи Нового года ускоряет процесс приближения. Вместо того, чтобы спать, сохраняя здоровье, люди всю ночь нарушают режим и безобразничают. В честь сомнительного праздника происходит массовое уничтожение зеленого друга и массовое употребление зеленого змея. Наступление Нового года всегда окутано таинственностью и ожиданием счастья. Именно под Новый год могут случаться совершенно немыслимые события, которые никак не могут случиться в обычную рядовую ночь. Наша маловероятная и тем не менее достоверная история – началась 31 декабря, часов за 10 до смены года. В навехоньком микрорайоне на окраине Москвы, в домах, похожих друг на друга, как граненые стаканы, одним словом, в одинаковых белых, крупно- или мелкопанельных домах, велись лихорадочные приготовления к встрече Нового года. Во всех квартирах пекли пироги, варили студень, жарили индейк, а где не достали индейк, жарили кого-нибудь другого, заправляли майонезом салаты, выставляли на балконы водку и шампанское и, разумеется, украшали елки, натуральные или искусственные, разноцветными и яркими игрушками. В доме номер 25 на третьей улице Строителей отмечался сегодня двойной праздник – и Новый год, и новоселье. А раз новоселье, значит, жильцы совсем недавно переехали в этот дом. Кое-что побилось, сломалось, все лежало не там, где нужно, все валялось друг на друге, мебель была расставлена в попыхах, не все люстры повешены, занавески в одних квартирах уже висели на окнах, а в других еще лежали в чемоданах. Новый дом, новая квартира, новая жизнь, новое счастье. И, наверное, поэтому хирург Евгений Лукашин: внешность заурядная, зарплата заурядная, стоит ли много платить человеку, который режет других людей? Возраст заурядный, около 40. Одуревший от переезда Евгений Лукашин находился в своей новой квартире номер 12 в опасной близости от красивой молодой женщины по имени Галя. Симпатичная мама Лукашина Марина Дмитриевна благоразумно пряталась на кухне. «Женя», — говорила Галя с явной хитрецой, — «у меня к тебе предложение, совершенно неожиданное». Лукашин был искренне заинтригован. «Галя, не пугай меня». «Давай вместе встречать Новый год». Однако сообразительность не являлась достоинством Лукашина. «Но мы и так встречаем вместе». «Ты меня не понял. Давай встречать совсем вместе и не пойдем к Атанянам». Гале очень хотелось перейти из разряда возлюбленных в разряд невест.